Он тщательно обнюхивал след и совсем не смотрел на берег. Уставшие и сытые собаки не почуяли зверя. Мы подождали, пока он подошел вплотную к берегу, и первая пуля Урванцева удвоила наши запасы мяса. Теперь мы сильны и можем не беспокоиться ни за нашу работу, ни за собак. Если солнце заставит ждать себя даже неделю, все равно мы отсюда не уйдем. 7 июля 1931 года. День изобилия и отдыха. Собаки прямо-таки ходят по мясу. Время от времени какая-нибудь соблазнится куском повкуснее, погрызет его и снова укладывается спать на сухую землю. Давно не так не блаженствовали. Не постимся и мы. Освобожденная сковородка немедленно вновь заполняется медвежатиной и возвращается на примус. На глинистых местах берега много отпечатков медвежьих лап. Они посещают эти места частенько. По-видимому, здесь у них большая дорога в период весенней миграции. Весь день пасмурно. Часто летят крупные хлопья снега. Солнца не видно. Ну и пусть, рано или поздно, а мы его поймаем. Теперь праздник и на нашей улице. 8 июля 1931 года. Удалось сделать только полуденные наблюдения. Остальное время дня было пасмурным. На небе тяжелые черные тучи. Идет снег. Слабый ветер в течение дня менял румбы почти каждые полчаса. К вечеру он остановился на восточном направлении и засвежел. Температура воздуха понизилась. Лед в прежнем состоянии. Трудно поверить, что сейчас июль. Где-то пышно распустилась зелень и палит солнце, а мы в течение всего дня не снимали меховых рубашек. Только птицы напоминают о том, что и у нас сейчас лето. Около шкуры медведя и мяса стоит беспрерывно галдеж и завязываются драки. Здесь пируют белые полярные чайки, поморники и несколько бургомистров. Мы их не трогаем. Знаем, шкуру все равно бросим, а мяса нам хватит. Кроме чаек и поморников, нас часто навещают кулички. Несколько раз небольшими стаями появлялись гуси, которых мы не видели уже больше недели. Наши предположения о том, что мы попали на большую дорогу медведей, подтверждаются. Сегодня после полудня в километре от лагеря опять появился медведь. Он шел спокойно, обследовал каждую трещину, каждую льдину. Подойдя к лагерю на верный выстрел, зверь почуял опасность, насторожился, вытянул длинную шею, втянул носом воздух и, круто повернув назад, скоро скрылся в торошенных льдах. После этого появилась медведица с годовалым медвежонком. Они больше 2 часов провели на виду лагеря и приблизились метров на 300-350. Время от времени мамаша проверяла тюленьи лунки. Тогда медвежонок медленно брел позади. Как только он видел, что мать переставала заниматься делом, догонял ее, кувыркался на ходу через голову и ласкался. Все их движения и позы говорили о спокойствии за свою судьбу. Мы без всякого труда могли убить зверей, но мяса у нас хватало, и незачем было губить животных. 9 июля 1931 года. Погода улучшается. Иногда появляется солнце. Провели несколько наблюдений. Завтра, надо думать, закончим определение пункта и двинемся дальше. Какая-то будет дорога. Хочется надеяться, что будет легче той, которую миновали. По правде сказать, эта надежда ничем не обоснована. Хотя вода и нашла себе выходы в море и освобождает поверхность льдов, но ее еще много. Собаки заметно отдохнули и сегодня даже устроили потасовку, от которой не удержались и хромые. Но все они еще далеко не в форме. Лапы разбиты и кровоточат. Нужен довольно длительный отдых, чтобы раны затянулись. А впереди, если воды и будет меньше, то поверхность льда, несомненно, окажется хуже, чем была. Днем переменный ветер, температура, как и вчера. Убили гуся, в меню разнообразие. Видели глупышей. Эта птица обычно держится у открытого моря. Возможно, что где-нибудь поблизости началось вскрытие льдов. 10 июля 1931 года. Прекрасный солнечный день. Все наблюдения закончены. Завтра в путь. Мы так обжились, так сроднились с местом, что не очень-то хочется покидать его. Тем более, что мысли о дороге совсем не радуют. Она, безусловно, будет еще тяжелее. Опять вода, купанье, мучения собак и все прочее, вплоть до возможной нехватки собачьего корма, продовольствия и керосина. В связи с этим сама собой пришла мысль, не остаться ли нам на все лето в этом исключительно благоприятном для промысла уголке. У меня нет никаких опасений за нашу жизнь при литовке в здешних местах. Зверя здесь достаточно, а добыть его мы сумеем. На санях лежат 280 штук патронов. При умелом использовании такого запаса вполне достаточно, чтобы не испытывать нужды в мясе. Хуже обстоит дело с топливом, но и тут можно найти выход. Жировая лампа может с успехом заменить примус. Литовка здесь заманчива еще и тем, что мы смогли бы по окончании распутицы совершать экскурсии вглубь земли, чего не сможем делать с нашей базы. Психологически к такой перспективе мы тоже готовы, так как еще до выхода в поход предвидели возможность быть отрезанными от своей базы. Сегодня к лагерю опять подходил крупный зверь. По всем признакам, мы действительно на медвежьем тракте. Уходя отсюда, мы сойдем с этого тракта. А дальше, в случае вынужденной литовки, не в таком благоприятном месте –